Глава четвертая. Когда они вошли в дом, их встретила обеспокоенная баронесса Дюлювери, высокая, стройная брюнетка с привлекательным лицом. Заслышав шум, она, подобно всем остальным обитателям дома, всполошилась. Благо, причин для беспокойства у нее было гораздо больше остальных. Накинув атласный халат на плечи, она спустилась в холл и здесь с нетерпением дожидалась возвращения мужа. Увидев рядом с мужем Артью, она резко побледнела. Но эта бледность начала проходить по мере того, как ее муж, захлебываясь от восторга, поведал историю появления Артью. В конце рассказа баронесса слегка покраснела и смущенно принесла благодарность Артью. При этом оба обменялись только им одним понятными взглядами. А барон в это время восклицал, указывая рукой на левую ногу Артью. Начиная от колена и вплоть до бедра, штаны были разорваны узкой полосой, весьма напоминающей удар от шпаги. Местами на краях разорванной ткани виднелись капли крови. «Вы только посмотрите на его рану!» – восклицал барон. «Этот удар мог лишить жизни нашего друга!» «Ему повезло! Нам всем повезло!» «А больше всего повезло твоей жене с таким болваном!» – подумал Артью. При этом он весьма скромно продолжал улыбаться барону. Тот продолжал сокрушаться о его ране, а затем снова начал восхвалять его отважный поступок. И это продолжалось недолго. Барон постепенно перевел разговор на грабителей. Он прямо заявил, что добропорядочные граждане Парижа в серьезной опасности, пока в городе бродят шайки этих негодяев. Он посетовал на бездействие полиции и продолжал бы свой незабываемый диалог, если бы супруга мягко не остановила его. «Наш спаситель нуждается в помощи. Необходимо перевязать его рану. Мы же не можем оставить его в таком положении. Я немедленно отправлюсь за лекарем», — храбро заявил барон Дюлювери. Но супруга вновь с необычной мягкостью возразила ему. «Вы должны спать, дорогой мой. Вам необходимо хорошенько выспаться. Не забывайте, мой друг, о завтрашнем дне. Вы должны сопровождать короля, а король не терпит рядом с собой людей с бледными лицами». «Боже мой!» — вырвалось в смятении у барона. «Я совершенно забыл о завтрашней поездке. Счастье, что вы мне напомнили, дорогая Диана. Что же делать? Я не могу оставить графа в беде. Это будет нечестно по отношению к нему». Артью только успел переводить взгляд с барона на баронессу. Он с нескрываемым любопытством ожидал, чем закончится этот разговор. Хотя, если бы пришлось заключать пари, он наверняка бы поставил на баронессу. Артью знал ее не меньше года и всегда был высокого мнения о ее талантах. Она оставалась одной из тех редких женщин, к которым он иногда возвращался назад. Пока он размышлял, вновь раздался мягкий голос баронессы. «Дорогой супруг, можете отправляться спать спокойно. Уверяю вас, я и слуги сделаем все возможное для нашего доброго друга и заступника». «Вы снова спасаете меня, дорогая Диана!» – с пафосом воскликнул барон. Он почтительно поцеловал руку своей жены, распрощался с Артью и, донельзя довольный собой, отправился спать. После его ухода Артью поклонился баронессе. Она прекрасно поняла значение этого поклона. Незаметно усмехнувшись, она громко произнесла, обращаясь к слугам: «Горячую воду и полотенце в мои покои!» Две горничные немедленно бросились выполнять распоряжение баронессы. Пока это делалось, баронесса отвела Артью в столовую. В следующие 3/4 часа Артью наелся досыта и опорожнил бутылку вина. Баронесса постоянно следила за тем, чтобы малейшее желание Артью немедленно выполнялось. В результате оба, совершенно довольные друг другом, отправились в покои баронессы. Когда они вошли туда, то увидели таз с горячей водой и полотенце. Все это лежало на столе. Рядом стояло кресло. Возле него стояли две горничные. Баронесса жестом отпустила их. Обе мгновенно вышли из покоев. Также молча баронесса указала Артью на кресло. Сбросив с себя камзол и перевязь со шпагой, он с видимым удовольствием занял предложенное место. Баронесса намочила в горячей воде угол полотенца и с ним в руках опустилась перед Артью на колени. Стараясь действовать очень осторожно, она раздвинула края порванных штанов и стала медленно протирать рану на ноге. «Всего лишь царапина», – прошептала баронесса, наблюдая тонкую кровавую линию. Она без особых усилий обработала эту рану. «Наверное, достаточно?» Она снизу вверх посмотрела на Артью. Тот в ответ наградил ее страстной улыбкой и прошептал: Продолжайте, Диана, мне нравится, когда вы касаетесь меня своими руками. Продолжу, но после того, когда услышу ответ на свой вопрос. Почему вы опоздали? Как мне помнится, мы договаривались встретиться с вами ровно в 8, а вы пришли за полночь. Услышав этот вопрос, Артью вначале замешкался, а потом ответил, окидывая при этом баронессу очень нежным взглядом. «Все дело в Виконте. Вы не знаете его, Диана. Он позволил себе излишне дерзкое высказывание по отношению ко мне. Вот и пришлось драться на дуэли». «Сегодня?» — на лице баронессы появилось ярко выраженное удивление. «А я слышала, что ваша дуэль произошла на прошлой неделе». «Дорогая Диана», — Артью наклонился и легко коснулся рукой ее щеки. «Вам ли не знать, что Париж — это тот город, где слухи всегда опережают подлинные события? И давайте лучше забудем об этом маленьком недоразумении. Надо наслаждаться моментом. Я ведь впервые нахожусь в этом доме по приглашению вашего супруга. Эта деталь придает нашей встрече особое очарование. Вы не находите?» Баронесса зарделась. Не отвечая на вопрос, она стала снова протирать рану. Но на этот раз ее движения стали более медлительными и двигалась рука со всей возможной нежностью. «Вас беспокоит моя рана?» — тихо спросил у нее Артью. «Меня больше беспокоит, не пострадали ли иные части вашего тела?» Баронесса подняла на Артью взгляд. В ее глазах вспыхнула страсть. Она стала разгораться все сильнее и сильнее. «Со мной все в порядке, можете сами убедиться в этом». «Звучит очень заманчиво», — голосом полным страсти прошептала баронесса и, наклонившись вперед, припала губами к ране. Она начала покрывать ее поцелуями, которые становились все настойчивее. Артью откинулся на спинку кресла, всецело отдаваясь надвигающейся страсти. До самого утра ему так и не удалось сомкнуть глаз. Да ему никогда и не хотелось спать, когда он оказывался рядом с Дианой. Она всегда была полна страсти и целиком отдавалась любовным играм. Ближе к 6 утра они расстались, договорившись встретиться вновь. Оба были полностью довольны проведенной ночью. Баронесса на прощание несколько раз поцеловала его в губы и прошептала, что воспоминания об этой ночи позволят скоротать время до следующей встречи. Артью покинул дом, так и не попрощавшись с бароном. Он посчитал такой поступок излишне циничным. Ему следовало быстро добраться домой для того, чтобы немного выспаться и переодеться. На нем были все те же порванные штаны. Правда, оказавшись на улице, Артью удалось прикрыть разрез ножнами. Для этого он всего лишь передвинул их с левого бока, где они обычно висели, немного правее. При ходьбе Артью придерживал ножны рукой, дабы по возможности спрятать разрез от любопытных взглядов. Хотя эта предосторожность оказалась излишней. В это раннее утро улицы Парижа оказались совершенно пустынными. Исключением оказалась лишь одинокая монахиня. Ее лицо мелькнуло в переулке, который с поспешностью миновал Артью. Пройдя несколько шагов вперед, он остановился и обернулся. Монахиня вышла из переулка и направилась в обратную от него сторону. Снова мелькнуло ее лицо. От Артью не укрылись красивые черты лица монахини, которые даже бледность не портила. Ко всему прочему, вид у монахини был весьма отрешенный. По всей видимости, она была глубоко озабочена чем-то. Чуть поразмыслив, Артью решил продолжить путь домой. Однако он так и не сделал ни единого шага вперед. В голове неотвязно билась одна и та же мысль. Он ведь, по сути, еще ни разу не занимался любовью с монахиней. Такие отношения были строжайше запрещены и карались очень строго, что, по сути, делало их невозможными. Но именно это и привлекало Артью. Раз нельзя, значит, обязательно нужно попробовать. Кто знает, возможно, они знают нечто такое, что мирянам и невдомек. Последняя мысль воодушевила Артью. Несмотря на одежду и усталость, которые принуждали его немедленно отправиться домой, он решил испробовать свое влияние на монахини. Благо, она была одна. Когда еще может представиться такая возможность? Приняв такое весьма опасное решение, Артью поспешил вслед за ней. Так как монахиня шла очень медленно, Артью быстро нагнал ее. Он некоторое время двигался позади монахини, пытаясь под рясой определить очертания ее тела, а под платком угадать цвет волос. Но ничего так и не получилось. Все, что он видел, так это мелькающие подошвы сандалий. Выждав еще немного времени, Артью ускорил шаг и поравнялся с монахиней. «Доброе утро, сестра!» — как мог почтительно произнес Артью, уголком глаза наблюдая за лицом монахини. Он почувствовал легкую радость, когда она повернула к нему лицо и легко кивнула в ответ. Затем она снова погрузилась в прострацию и перестала его замечать. «Черт, пожалуй, будет нелегко соблазнить такую», — с досадой подумал Артью. Однако духом не упал. Продолжая зорко наблюдать за своей возможной добычей, он завел легкий разговор. «Отличная погода сегодня, не так ли, сестра?» Видя, что она продолжает молчать, Артью продолжил разговор, затеянный с одной целью – обратить на себя внимание. «Вы простите меня, сестра, за настойчивость. Бог свидетель, в ней ничего оскорбительного. Я просто увидел вас, одинокую, идущую по улице в этот ранний час, и подумал, вот человек, которому тяжело на душе. Остановись и скажи ей несколько добрых слов. Проводи, если надо будет. Защити, если она будет нуждаться в помощи. В общем, сделай все, что от тебя зависит, лишь бы эта милая девушка... Я хотел сказать сестра, — поправился Артью и продолжил с напускным пылом. Перестала грустить и улыбнулась. У нее такое красивое лицо. Она похожа на ангела. Падшего ангела. Монахиня произнесла эти слова безо всякого выражения, не глядя на Артью. Но его эта маленькая победа все же окрылила. Он понял, что идет по правильному пути, а слова монахини давали ему возможность получить тот самый ключ от тайника, который он так жаждал иметь. Сама того не сознавая, она выдала ему главную причину своего состояния. Прежде чем двигаться дальше, Артью решил проверить, насколько верны его предположения в отношении монахини. Но вначале ее следовало вызвать на разговор, что он и попытался сделать. «Сестра, можно узнать, вы далеко направляетесь?» Очень осторожно поинтересовался Артью. К его радости монахиня сразу же ответила на вопрос. «В монастырь Святой Екатерины». «Женский монастырь?» – переспросил радостный Артью. «Так нам с вами по пути, я живу на Старой Храмовой улице». Не успели эти слова вылететь из его уст, он уже пожалел о них. Но монахиня, к счастью, для него не заметила промаха. «Я не знаю Парижа», – тихо ответила монахиня. «Я лишь недавно нахожусь в Божьей обители. Прежде я жила во Фламандии». «Я тоже не очень хорошо знаю Париж», – соврал Артью, – «но уверен, что нам по пути». «Вы мне не мешаете». Монахиня впервые задержала на нем короткий взгляд. После этого у нее вновь появилась печаль на лице, и снова раздался грустный голос. «В такое время вы возвращаетесь домой? Где же вы были всю ночь?» «Там, где и весь последний месяц», – придав голосу грустные нотки, ответил Артью. Он осознал, что настало время проверить возникшее у него предположение. «В монастыре катузианцев». «В монастыре?» Монахиня не смогла удержать легкого удивления. Она снова посмотрела на Артью. Тот в ответ грустно покачал головой и подтвердил. «В монастыре. Видите ли, сестра, я тоже готовлю себя к монашеской жизни. Ведь последний месяц я постился, лишая себя всех земных удовольствий и в надежде получить тот самый ответ, который я жаждал услышать. Ибо к стыду своему я должен признаться, что меня терзают сомнения. Я не вполне уверен, готова ли моя душа полностью очиститься от грехов». «Черт, красиво получается!» – с удивлением подумал Артью. «Еще немного подобных слов, и я сам уверую в те глупости, которые рассказывают и женщине». Они шли рядом, нога в ногу, не замечая этого. Вернее, не замечала монахиня. Артью уже старался все время видеть перед собой ее лицо, чтобы иметь возможность направить разговор в нужное ему русло. «И что вас заставило принять такое решение?» После короткого молчания спросила монахиня. «Женщина!» – не раздумывая ответил Артью. «Она использовала мое тело, а потом бросила. И это произошло год назад. Мое сердце до сей поры обливается кровью. Я не могу ее простить, хотя понимаю, что должен это сделать. Я не смог забыть эту женщину, я лишился покоя, меня терзают душевные муки, но при всем этом я все еще не уверен, смогу ли обрести покой в монастыре. Знаете, сестра, — добавил Артью, заметив сочувственный взгляд монахини, — я был бы признателен вам за любой совет. Как вы думаете, мне следует поступить? Что я могу посоветовать, если нахожусь с вами в одинаковом положении? — с горечью ответила монахиня. Внутри себя Артью возликовал, услышав эти слова, а вслух же произнес с глубочайшим негодованием. «Неужели и вас бросили, сестра?» Монахиня отрицательно покачала головой. «Я сама ушла после своего падения», — тихо промолвила она. «Ушла в монастырь, надеясь, как и вы, обрести покой в душе. Но этому, видимо, никогда не суждено сбыться. Прошлое терзает меня, заставляет страдать изо дня в день. Мне не удастся смыть этот грех со своей души, я знаю. Вот мы и пришли». После короткого молчания добавила монахиня. Артью был настолько поглощен разговором с ней, что только сейчас заметил возвышающиеся в конце улицы стены монастыря. «Здесь мы должны расстаться. Я бы хотел вас снова увидеть». Артью остановился вслед за ней и сразу устремил на нее умоляющий взгляд. «Прошу вас, сестра, не отказывайте мне». «Зачем?» – тихо спросила у него монахиня. «А разве непонятно?» – придав голосу глубокую грусть, отвечал Артью. «Вы уже проделали тот самый тяжелый путь, который предстоит пройти мне. Каждое ваше слово может иметь огромное значение для меня. Подумайте о том, что вам пришлось пережить, и вы поймете, какие чувства владеют мною. Я растерян, меня терзают сомнения, я не знаю, правильно ли я поступаю. Всего лишь несколько минут вашего времени сегодня ночью, и, возможно, мне никогда больше не придется задавать эти вопросы. Прошу вас, сестра, не откажите в помощи страждущему, ищущему истинный путь, чей разум нуждается в озарении и наставлении». Последние слова были совершенно излишними, подумал Артью, наблюдая за монахиней. Он различал на ее лице легкую растерянность и почти уверился, что получит отказ. Проклятье! Надо бы подучиться у этих толстопузых лицемеров, изощряющихся в красноречии. Тогда не придется стоять с таким глупым лицом и ждать, когда тебе укажут рукой на дверь. Я понимаю вас. Очень хорошо. Но ночью в душе Артью затеплилась слабая надежда. Он стремительно бросился вперед. «Днем наша встреча может быть воспринята совсем иначе. Вы знаете, это не хуже меня». Артью устремил на монахиню открытый взгляд. Цель была одна – смутить ее. Когда она опустила взгляд, он понял, что цель достигнута. Оставалось закрепить успех. Он придал голосу умоляющие нотки. «Всего лишь несколько минут вашего времени, сестра. Неужели я так много прошу? Неужели вам так трудно сделать это для человека, терзаемого глубокими сомнениями, потерявшегося в этом коварном мире?» Лицо Артью в это мгновение могло разжалобить кого угодно. Монахиня заколебалась. Время от времени она устремляла на него короткий взгляд и снова о чем-то думала. Артью начал терять терпение, когда снова услышал ее голос. «Только слова?» – немного запинаясь, спросила у него монахиня. «Только слова!» как мог искренне подтвердил Артью. «Только не здесь!» Не в силах скрыть охватившее ее волнение, прошептала монахиня. «Позади монастыря есть кладбище. Справа от кладбища находится беседка. Она скрыта от посторонних взглядов густыми деревьями. Я часто там бываю. По ночам. Будьте там сегодня. После полуночи». Прошептав эти слова, монахиня развернулась и поспешно направилась в сторону монастыря. Артью стоял некоторое время на месте и, сдерживая ликование в груди, смотрел ей вслед. Самое трудное осталось позади. Теперь он был уверен в успехе задуманного предприятия. От него не укрылся румянец, возникший на щеках монахини, когда она уходила. Она покраснела. Это говорило о многом. А самое главное, она понимала, что совершает недозволенный поступок. Пока все шло так, как и рассчитывал Артью. В прекрасном расположении духа он повернул обратно и отправился домой, на старую храмовую улицу.